Однажды, когда они возвращались на такси домой из ресторана, Мушуми импульсивно попросила его жениться на ней. Грэм согласился, подарил ей бриллиантовое кольцо своей бабушке. Он также согласился лететь с Мушуми в Калькутту, познакомиться с ее родственниками и спросить благословения старейшин ее семьи. В Калькутте он всех очаровал, научился есть руками, сидя на полу, сдувать пыль с ног бабушки. Он посетил всех ее родственников, съел бесчисленное количество сластей, безропотно фотографировался на крыше в окружении ее кузенов и кузин. Грэм даже согласился на традиционную индийскую свадьбу. И Мушуми с матерью поехали на горе Ахат, улицу в Южной Калькутте, известную своими магазинами, торгующими сари, ювелирными украшениями, электроникой, бытовой техникой, а также ресторанами и кафе. Купили 12 сари разных цветов, золотые украшения в продолговатых красных футлярах с подкладками фиолетового бархата, а также пхоти и топор для Грэма. Свадьба была назначена на следующее лето. Приглашения разосланы, даже получены первые подарки. Помолвка прошла торжественно, и их фотография была помещена в местной газете в городе, где жили родители Мушуми. И вот однажды, за несколько недель до свадьбы, они хорошенько подвыпили, ужиная с друзьями, и Мушуми случайно услышала, как Грэм рассказывает о поездке в Калькутту. Она была поражена тем, с какой неприязнью он говорил о ней. Страна ему не понравилась, местное общество он нашел скучным и провинциальным, и хотя сам по себе город очень интересный, у него не было возможности с ним познакомиться, потому что мы только и делали, что ездили по ее родственникам, — говорил он с возмущением. Представьте себе, общаться за раз с 50 тетями и дядями без капли алкоголя. Немыслимо. Я даже не мог взять ее за руку на улице. На нас сразу начинали таращить глаза. Мушуми слушала, не веря своим ушам. Она хотела бы посочувствовать ему, но не могла. Одно дело, когда она сама восставала против прошлого, против традиционного уклада и наследия своих предков, но совсем другое дело — слышать это из его уст. Мушуми поняла, что Грэм сумел всех надуть, включая ее саму. По дороге назад она спросила, неужели все было так плохо? Разве ему совсем не понравились ее родственники? Почему же он сразу об этом ей не сказал? Зачем притворялся? Они поругались, злобно, яростно. Посреди взаимных обвинений Мушуми сдернула с пальца его кольцо и швырнула на дорогу под колеса машин. А Грэм изо всех сил ударил ее по лицу на глазах у прохожих. Так и закончился их роман. К концу недели он выехал из их квартиры. Мушуми перестала посещать лекции, напилась таблеток, потом ей промывали желудок в отделении скорой помощи, дали направление к врачу. Она позвонила своему куратору в университет, сказала, что должна взять отпуск на полгода по состоянию здоровья. Свадьбу отменили. Ее родителям пришлось сделать несколько сотен звонков, взять на себя позор дочери. Они потеряли аванс, внесенный за банкет, и деньги за купе, зарезервированное во дворце на колесах. Поезде, в состав которого собраны роскошные вагоны, когда-то принадлежавшие правителям индийских княжеств, проделывают путешествие по равнинам Раджастана и Уттар-Прадеша, где они собирались провести свой медовый месяц. Золотые украшения были отправлены в банк, а сари, блузки, нижние юбки и прочие детали свадебного туалета уложены в сундук и переложены средствами от моли. Ее первым побуждением было вернуться в Париж, но она училась в университете и не могла бросить учебу. К тому же у нее не было денег. Оставаться в их квартире Мушуми тоже не могла, поэтому первое время жила у друзей в Бруклине. Ей, конечно, было ужасно тяжело жить под одной крышей со счастливой парой, слышать их приглушенный смех, когда они вместе принимали душ по утрам, видеть, как они целуются при любом удобном случае, а в конце дня уходят в свою комнату и закрывают за собой дверь. Мушуми начала копить деньги. К лету она накопила достаточно, чтобы снять себе маленькую квартирку, и была уже готова к тому, чтобы жить в одиночестве. Тем летом ее любимым развлечением стало кино. Она могла ходить в кино каждый день, посещать до 3 сеансов подряд. Она практически ничего не ела, ужасно похудела, побледнела. В конце лета на распродаже она купила себе платье 4-го размера. Увы, уже через полгода ей пришлось продать их все на благотворительном базаре. Осенью она вернулась в университет, с головой погрузилась в учебу. Были у нее и легкие увлечения, ничего серьезного. И вот в один прекрасный день ей позвонила мать и спросила, помнит ли она мальчика по имени Гоголь.